«По какому делу?» «Здравствуйте». Я шагнул к Франту ближе, вот, и протянул ему путевки. Он нахмурился, вынул изо рта изжеванную папироску, молча прочитал одну за другой все путевки и, возвращая их, мне сказал глухим баском: «Аут!» «Что ты?» — спросил я. «Не требуется», — с презрительной миной ответил Франт. «Нам их в школе выдали. От ВСНХ», — быстро затараторил Бобырь. «Я грамотный», — косясь на Бобыря, сказал парень в дудочках. «Повторяю, рабочие данных квалификации нам не требуются». «Товарищ, но мы же направлены на ваш завод», — сказал я, глядя прямо в серые глаза Франта. «А я вас не приглашал». И он, как в театре, развел руками. «Какие могут быть претензии? Странно. К тому же, каких-нибудь полчаса назад я принял на завод уже одного вашего выпускника. Леокадия Андреевна, как фамилия того блондина? Ну, того, что вы сказали, похож на вашего знакомого товарища Крючкова». «Тиктор Яков Денисович», глянув какую-то бумажку, вяло сказала машинистка. «И не на моего знакомого, а на донского казака Кузьму Крючкова». С этими словами машинистка отвернулась от Франта и скучающим взглядом посмотрела в окно. «Видите, было одно место, Тиктора принял. И, кстати сказать, на свой страх и риск принял, ибо если об этом узнает городская биржа труда, мне могут хорошую вздрючку дать. Своих местных на очереди хватает. Даже футболисты есть. Вот, а вас, молодые люди, к сожалению, увы». И Франт опять развел руками. «Мы же пятые разряды имеем», — воскликнул Петров. «Столько учились». «Знаю и понимаю», — прервал Петра Франт и выбросил форточку окурок. «Сам происхожу из рабочего сословия и вполне понимаю ваше затруднительное положение, но сплошной апсайд». Тронутый участливым тоном, который послышался в словах Франта, я спросил: «Что же нам делать? Поезжайте в Харьков, ночь езды, пусть ВСНХ вас перенаправит на другие заводы, в Донбасс, что ли? Вам же все равно». «Что значит «все равно»?» — возмутился Маримуха. «Откуда у нас деньги еще и в Харьков ехать? Мы на последнюю стипендию сюда кое-как добрались». «А я здесь ни при чем», — сказал Франт и поглядел в окно, видимо, желая, чтобы этот неприятный для него разговор был окончен побыстрее. Я смотрел на выутюженные лацканы его тесного пиджачка, на загорелую, сильную, но прямо бычью его шею, на старательно вывязанный бантик и думал: что же делать, что сказать ему еще, этому нарядному дылде, который не хочет понять страшного нашего положения. Однако, чувствуя всю глупость и бесцельность таких действий, я сказал друзьям тихо: «Ну что ж, тронулись, раз такое дело. Оревуар!» — буркнул Франт и подошел поближе к машинистке, чтобы диктовать дальше. Выйдя во двор первым, я присел на холодную каменную ступеньку. Двое рабочих в брезентовых куртках, выпачканных ржавчиной, катили по рельсам вагонетку, полную мелкого, но почему-то поржавевшего литья. Я с большой завистью смотрел на рабочих, хотя они были заняты работой черной, не требующей большого умения. «Что же будем делать, а, Василь? Чего ты уселся?» «Слышишь?» — стоя надо мной, пробубнил Маримуха. «Мы дураки, что связались с тем извозчиком. Это я виноват. Надо было с Тиктором идти. А теперь он уже зачислен, а мы на улице», — признался растерянно Бобырь. Слова Бобыря, его испуганное жалкое лицо, покрытое россыпью веснушек, вернули мне хладнокровие. «Извозчик тут совершенно ни при чем, Саша. Ну ладно, прибежали бы сразу вчетвером сюда, место одно. Что дальше? Тебя, допустим, приняли бы, а мы что?» «Ты не сердись, Вася, посоветуй лучше. Ты же и в Харькове был, путевки эти доставал», — очень миролюбиво сказал Бобырь. Внезапно в мозгу моем пронеслись напутственные слова директора нашего фабзавуча Полевого: «Не отходите в сторону, когда на вашем пути встретятся неудачи. Не пасуйте. Зубы стисни и снова вперед». Эти слова, да и вся прощальная речь Полевого, напомнили меня еще большей яростью к напомаженному бюрократу.